как в книжке говорится, с крестом в руках, с железом под мышкой. С железом в руках, с крестом в сердце, поправил его Савва, отвлекаясь от своих мыслей. В книжке так говорится. Знаю. В манифесте Николка царь неприкосновенность личности объявил. И у черносотенца выходит теперь точно по манифесту. Прикасаться к личности нельзя, а бить личность эту можно. Проходной подошел солдат, с винтовкой постучался. Дверь ему открыл Савва. «Мне старшова», — сказал солдат, сходя и злыми глазами, оглядывая собравшихся. «Старшова от вашего чертова комитету». «Зачем?» — спросил Савва. «А ты что ли?» — в свою очередь спросил солдат и грохнул прикладом в пол. «Вишь ты, офицеры, однако, так на вас не орут, как ты на нас!» — ощерился, — спокойно заметил Лавутин. «Зачем тебе, старшой?» «Прибыли сюда, едем домой, а дежурный по станции дальше не везет. Говорит, под солдатские эшелоны паровоза давать не велено. Какой-то чертов рабочий комитет ему запретил. Забастовка?» И вдруг налился крови, затряс винтовкой, выкрикнул страшное ругательство. «В грязи, в холоде, в окопах сидели мы, крови жизни своей не щадили. Замирение с японцем вышло, так вы нас домой теперь не хотите пускать? Ух, как начну всех вас к прабабушке чертовой бить прикладом по рылам! Кто старшой? Ну, пиши бумагу дежурным, а то, ей-богу, прикончу!» Лавутин молча смотрел на изможденное лицо солдата, перекошенное приливом злости, на его обтрепанную и измазанную глиной шинель, на сапоги с отставшей подошвой, откуда выглядывали промокшие портянки. «Вошь заедает?» — мрачно спросил он солдата. «Заедает», — не понимая смысла вопроса, ответил тот. «Табунами ходит, будто в муравейнике спишь. Как из Маньчжурии выехали, ни разу не мылись». «Так, вот оно что», — глядя прямо в лицо солдату, говорил Лавутин. «Значит, оборвались. Грязные, вошь заедает, раны болят. И в этом во всем мы виноваты. Царь, капиталисты, генералы, которые на гибель, на убой гнали вас, ни при чем, а рабочие оказались своим братьям враги. Здорово. Ты один бобылем живешь? Или у тебя родные где есть?» «Ну, есть. В деревне, в Саратовской губернии, родители. Тебе-то что?» Он внутренне сопротивлялся и все-таки отвечал. «Братья с ними, и сестра за мастерового выдана, в Нижнем живет». «Ага», — так же спокойно продолжал Лавутин. «Братья у тебя, может, сейчас помещичьи усадьбы жгут землю, свободу себе добывают. Сестра его вместе с зятем, так вот, как мы, из рабов подневольных с хозяевами жизни своей решили стать». И указательный палец Лавутина уперся в грудь солдату. «А он с царем породнился, от братьев, от сестры своей отказался и приедет домой, вот из этого ружья начнет их расстреливать. Ловко». «Ты мне зубы не заговаривай», — сказал солдат, пытаясь в нос разжечь в себе ту ярость, с какой он шел искать рабочий комитет. «Сам знаю, в кого стрелять, не дурак». «А дураком я тебя и не считаю», — хладнокровно возразил ему Лавутин. «Ты просто очень доверчивый к начальству своему. Наговорили тебе про нас всякой всячины, а ты и поверил. Ты подумай, с какой стати нам эшелоны с войсками обратно не пропускать. Ну, чем ты нам вред какой сделал? Доезжай, пожалуйста, паши свой клок земли, ежели его у тебя еще не оттягали, пока ты кровь в Маньчжурии лил». У солдата растерянно забегали глаза. «Перестань, — говорю, — зубы заговаривать. Замолчать! — выкрикнул он, силясь вернуть прежнюю злость. «Стало быть, ответить не можешь, — заключил Лавутин. — Ясно. Вам ведь что говорят? Взбунтовались рабочие против царя, забастовали, кончено. И делаем нету, что вы, честные воины, домой добраться теперь не можете. Так ведь солдат вам объясняет». «Так, а пораздумай сам», — Злодеи мы, что ли?»